Николь. День 21. Первый солнечный луч вышел из-за горизонта и ослепил меня прожектором, так что пришлось сощуриться и спрятать лицо в подушку. Опять. То же время, тот же день. Ничего не изменилось. Хотя погодите. Я слышу дыхание, ведь в постели не одна. Что-то точно изменилось. Боязливо приоткрыв один глаз, я увидела Джо, сопящего на левом боку. Настоящий. От иллюзии так не мнется подушка и не колотится сердце. А оно помчалось галопом, как будто участвовало в дерби. Я зажмурилась и снова распахнула глаза. Все еще здесь. Со мной. В постели. Заткнув рот руками, чтобы не закричать от радости, я села в кровати и посмотрела на часы на прикроватной тумбочке. 8:46. 13 января. И тут вся комната, весь дом, а может и весь Порт Дуглас, наполнились визгом. Джо подскочил от испуга и уставился на меня с ужасом, пока я босиком выплясывала танец радости. Я двигалась, как велело сердце, как подсказывала душа. Танец счастья и свободы. Я это сделала. Выполнила то, что мне загадала судьба, и разорвала петлю времени. Джо жив. А сегодня не 12 января. Что такое? Я запрыгнула на кровать, всколыхнув матрас и тело мужа заодно. Как парусник колышется на волнах океана. Навалилась на Джо всем весом своего счастья и облегчения, придавив его к подушке массой в несколько тонн. Поцелуи осыпали его лоб, нос, щеки, шею. Каждый открытый и спрятанный участок живого теплого тела, как тропический циклон осыпает земли в самый разгар. «Да что с тобой такое?» Засмеялся Джо и приложил усилие, чтобы остановить меня. Схватил за запястье, мягко, но крепко, и отстранил в сторону. «Что за прилив нежности с утра пораньше?» «Просто радуюсь, что тогда наехала на твою ногу велосипедом, и что ты мой муж, и что сегодня, чертова, 13 января. Разве бывает дата лучше?» «Чем 13 января?» Насмешки не могли меня огорчить. «Чем новый день с тобой?» «Но у нас с тобой впереди еще вся жизнь». Когда в океане наступает полный штиль, он сверкает блеском лазури, словно только что покрытый глазурью торт. Именно так сияли голубые глаза Джо. Но я не тонула в них, а всплывала наверх. Это точно. Впереди вся жизнь. Джо. Все тот же 21-й день. Можете отключать. Никто не притронулся к Нике, пока я не дал добро. Мне выпала честь последним попрощаться с женщиной, которую мы все любили. Каждый по-своему. Миссис Бауэр беззвучно плакала и утирала слезы бумажными полотенцами, горки которых все росли на белой простыне. Она гладила дочь по бледному лицу, постоянно цепляя трубки и резинки, и рассказывала истории из ее детства. Некоторые я слышал раз по 10, другие стали для меня откровением. Мистер Бауэр был краток и сдержан, как бульдог в наморднике. Короткой речи и поцелуя, застывшего на лбу дочери, оказалось для него достаточно. Я же хотел украсть все время мира, чтобы еще хоть немного побыть с Ники. Видя мою неторопливость, Джонатан уловил это желание на уровне чувств и выпроводил весь персонал и даже свою жену во свояси. Мы остались одни. Пусть на жалкие 20 минут, за которые я не мог наобнимать податливое, мягкое, как дрожжевое тесто, тело жены. Я рассказывал ей то, что она и так знала. Как увидел ее в первый раз. Как влюбился в тот момент, когда она нырнула под воду на Бат-Рифе. И как буду любить ее до конца своих дней. Не хватит недель и даже десятилетий, чтобы моя любовь истлела. Ты была всем, всем для меня, и останешься. Вдоволь наплакавшись, я открыл дверь и молча позволил посторонним наполнить палату, как газ наполняет комнату с закрытыми окнами. Достаточно спички, чтобы взметнуть нас на воздух. Достаточно одного движения, чтобы сжечь нас дотла. И доктор Келли сделал это движение. Получив мою подпись на документах, которые завуалированно разъясняют, что я, будучи в добром здравии, намеренно убиваю свою жену. Тронув усы, он приблизился к аппарату ИВЛ и нажал всего одну кнопку. Какая-то несчастная кнопка удерживала мою Ники на этой стороне Вселенной. Не давала перешагнуть в царство мертвых. Какая нелепость. Целая жизнь во власти одной маленькой кнопки. Помпа перестала двигаться вверх-вниз. Воздух перестал поступать через трубку в легкие моей жены. Грудь Ники перестала вздыматься и опускаться. Достав трубку изо рта Ники, доктор Келли кивнул медсестре, и та отключила все датчики, кроме одного. Показатели жизнедеятельности моей жены сжались до одной лишь бегущей строки на экране и цифр, отмеряющих пульс. «Сколько это займет?» — сдавленно спросил свекор. Он единственный еще мог говорить. «Я имею в виду, как скоро?» «Очень быстро. Так как Николь не могла дышать самостоятельно, все случится в считанные минуты. И мы стали ждать, когда моя жена умрет. Через 2 минуты или целую вечность ее грудная клетка замерла. Монитор же заверещал о том, что что-то не так. Вся ее жизнь побежала прямой линией на экране, а цифры постепенно упали вниз, пока окончательно не скатилась до нуля. Пульса нет. Сердцебиения нет. Жизни нет. Как нет и моей жены. Время смерти — 12:42. Похоронным голосом произнес доктор Келли, глядя на наручные часы. Последний монитор отключился, и персонал оставил нас наедине с трупом той, кого мы так любили, кого не хотели терять, но кого собственноручно отправили на тот свет. Я и не почувствовал, как слезы залили мое лицо. Подойдя к постели Ники, я лег рядом и обнял ее за плечи, чувствуя, как холодею вместе с ее кожей. Эта женщина ворвалась в мою жизнь, просто наехав велосипедом на ногу. А теперь ускользает из нее. Уходит навсегда. Прощай, милая. Я всегда буду тебя любить. И в этот момент я клянусь, что увидел, как морщинки на лбу разгладились, как уголки рта утратили напряженное натяжение, лицо расслабилось. Как луч солнца в соленом океане, так Ники навсегда нашла свое успокоение.